крыса. Но девушке уже и след простыл. Рассеялось финовождение, которое его окружало. Марк почувствовал невообразимую легкость. Мир был прежним. Толпа текла, как река, и Марк стоял в ее центре. Нира озадаченно смотрела на него. «При чем тут крыса, Марк?» – удивилась она. «Ты идешь, уходим отсюда», – отозвался Марк и, ничего не объясняя, направился на выход. «Но мы же даже ничего не посмотрели», – удивилась девушка. «Я хочу посмотреть на часовню. Найдем спокойное местечко и расскажу тебе кое-что интересное», – отозвался Марк и напрочь отбил у Ниры желание разглядывать часовню. «У нас нет денег на спокойное местечко», – заметила девушка, выходя под лучи палящего солнца. «Я об этом как-то не задумывался. Никак не могу привыкнуть, что у вас тут все за деньги. А у вас не так. Разве не для этого ты работаешь?» «Нет, у нас совсем по-другому», – рассказывая, Марк мечтательно улыбался. «Все, что тебе необходимо для жизни, у нас получает каждый житель верхнего и среднего города. Еда, одежда, развлечения, все, что душе угодно. Работа там дает лишь привилегии, вроде более удобного жилья или отдыха на других планетах». «Других планетах?» – ошарашенно переспросила Нира. «А что, есть еще какие-то планеты?» «Есть и их очень много. Вокруг каждой звезды, что ночью появляются на небе, вращаются свои планеты. Но это же невероятно», – удивлялась девушка. «Я хочу сказать, их так много, что даже не сосчитать». Но Марк уже ее не слушал. «Да, невероятно». Марк смотрел по сторонам, словно что-то манило его, звало, подсказывало, что он должен делать. «Сюда», – позвал он Ниру, увлекая ее за собой. «Куда мы идем?» – удивилась она. «Я думала, что ты не знаешь города». «Не знаю», – согласился Марк. «Но он мне часто снился». Марк шел по улицам незнакомого и одновременно самого родного для него города. Его раздирали на части чувства, противоположные друг другу. Страх от неизвестности неустанно колол его в сердце и уговаривал его отступить, вернуться на площадь, но чувство, что он жил тут с детства и знает его как свои пять пальцев, не позволяло отступить. Он все продолжал углубляться во дворы нижнего города, уверенно прокладывая себе путь закоулками и подворотнями, и совершенно не замечал страха и восхищения, с которым девушка смотрит на него. Наконец, они вышли на большую улицу. Дома тут были побогаче, чем на входе, и людей было значительно меньше, не считая толпы возле одного небольшого двухэтажного строения. «Нам сюда». Марк потащил Ниру прямо к этой толпе. «Зачем тебе нужны писари?» – удивилась девушка. «Ты же прекрасно знаком с грамотой. Лучше скажи мне, что вся эта толпа тут делает. В городе скоро пройдет праздник в честь богов, оберегающих город, и многие люди рассылают приглашения и поздравления. Сами они не обучены грамоте, поэтому им нужны услуги писаря, чтобы написать или прочитать письма». «Я так и думал», – торжествующе отозвался Марк. «Идем же, идем». С трудом протиснувшись через толпу, Марк увидел стоящего за стойкой толстого монаха. Он был одет в длинную черную рясу, а макушка на его голове была гладко выбрита, оставив пучки коричневых волос вокруг. Монах периодически окидывал взглядом напирающую на него толпу, потирая руки. В его глазах читалась жадность до чужих денег и усталость от всех недовольных людей, причитающих, что они много требуют за свои услуги. С другой стороны от стойки располагались столы, за которыми сидели его братья по ордену рангом пониже и корпели над письмами заказчиков. Не задумываясь и не обращая внимания на недовольный ропот, Марк протиснулся к стойке и уставился на толстого монаха, за что заслужил от него презрительный и надменный взгляд. «Чего тебе надо?» – прогремел монах глубоким басом. «Милостыню мы тут не подаем». «Пошел прочь», но Марка ничуть не смутил недовольный монах. «Хочу предложить вам свои услуги», – ехидно ответил Марк. «Услуги», – рассмеялся монах. «Какие услуги может предложить мне оборванец вроде тебя? У меня нет времени разбираться со всяким сбродом, что приходит сюда. Не видишь, что у меня дел не в проворот? Вижу, и потому предлагаю свои услуги. Я хочу поработать у вас писарем. Ты хоть читать-то умеешь», – смеялся монах. «Про письмо, я думаю, даже спрашивать не стоит». Марк самодовольно улыбнулся. «Я свободно владею 2796 языками». На что монах снова взорвался от хохота. «Хорошо, что ты хотя бы этой цифрой владеешь». И, желая показать свое превосходство, перешел с греческого языка на латынь. «Ну что, оборванец, все еще понимаешь, что я тебе говорю? У вас хорошее произношение. ответил Марк, ничуть не смутившись, также перейдя на латынь. Монах недовольно что-то пробормотал себе под нос и продолжил, но уже на ломаном французском, настолько плохо выговаривая слова, что даже Марку было тяжело его понять. «Не думаю, что ты готов работать писарем, оборванец». «О, еще как готов», — ответил Марк по-французски и добавил. «Мы можем вести этот разговор бесконечно, но ваши клиенты все продолжают прибывать, а ваши ребята не очень-то справляются». Монах побагровел, но уже через несколько секунд просиял и вернулся к греческому языку. «Ну хорошо, я разрешу тебе поработать тут писарем. Скажем, за десятую часть прибыли, что ты принесешь, это грабеж», — возмутился Марк. «Это я вам предлагаю 10% оставить себе. 10% не покроют даже затрат на пергамент и чернила», — скривился монах. «Треть доходов так и быть мы тебе оставим и считай, что мы договорились. Я порасторопнее ваших ребят буду и согласен оставить вам 40%. Пусть даже так, но у меня будут проблемы, если кто-то донесет, что у меня тут работает какой-то бродяга». «Ах так», — рассердился Марк. «Я сейчас выйду в эту дверь и сяду прямо возле вашей хибары и просто развлечения ради буду оказывать там услуги писаря за половину вашей цены». Народ, наблюдавший за нашей перепалкой с большим интересом, одобрительно загудел, и монаху это не понравилось. «Хорошо, раз ты готов работать за половину стоимости, так тому и быть», и протянул Марку свою пухлую руку. «Ладно», — ответил Марк, пожимая руку. «Пополам, так пополам. Как тебя зовут, оборванец?» — спросил монах. «Марк». «Значит, Марк». «Хорошо, слушай, ко мне обращайся, отец Томас». «Это понятно», — Марк кивнул. «Седрик», — прогремел он. «Да, отец Томас». Словно из ниоткуда появился парнишка лет 10. Он тоже носил рясу, но она была коричневого цвета, а светлые волосы на его голове были подстрижены под горшок. Парень был очень худой и бледный. «Это Седрик, послушник и мой ученик», — объяснил монах, обращаясь к Марку. «Он присмотрит за тобой, чтобы ты не халтурил. А девушка, что сопровождает тебя, пусть ждет на улице. Не место ей тут». «Но...» — начал было Марк, но Нера оборвала его. «Все в порядке, Марк». Она покачала головой. «Я подожду тебя на улице». И тут же исчезла в толпе. «Седрик, выдай этому оборванцу рясу. На время. И читай все, что он пишет, чтобы он не халтурил. Ты понял меня?» — сурово наставлял монах своего нерадивого ученика. «Да, учитель». Парень поклонился и уставился на Марка враждебными глазами. «Идем», — скомандовал он и повел Марка за собой. «Учитель слишком добр косякому сброду», — сердито сказал он, вручая Марку одежду, а уже через минуту Марк сидел за столом и старательно выводил пером чужие письма. Марк хорошо владел не только языками, но и письменностью. Не раз он сидел над древними текстами и разбирал их, а то и вовсе восстанавливал, так что он был хорошо знаком с тем, как работать пером и чернилами. Мальчик сперва следил за Марком, но напряжение на его лице усиливалось с каждым новым письмом, пока, наконец, он резко не развернулся и убежал. «Что значит, ты не успеваешь читать, что пишет этот оборванец?» — где-то у стойки громыхал отец Томас. «Ты что, читать разучился? Я лично учил тебя грамоте. И вот как ты платишь мне за это? Позоришь меня перед всем орденом». Дело даже было не столько в том, что мальчик плохо читал, просто Марк писал так, словно в руке у него было не перо, а обычная шариковая ручка. Для него не составляло никакого труда выполнять такую простую работу. В ответ на гнев монаха были слышны лишь какие-то роптания и обиженные всхлипы, но уже минуту спустя над Марком нависал сам отец Томас. Он долго разглядывал то, что пишет Марк, а тот, в свою очередь, старался не замечать нависшего над ним монаха. «Где ты научился так обращаться с пером?» — наконец проговорил он. «Я всю жизнь проработал в библиотеке», — с улыбкой ответил Марк, не глядя на монаха. Он разглядывал маячившую в дверном проеме Неру. Ему казалось, что он уже начал скучать по этой несносной девушке. Она уже совсем извелась и, хотя народу поубавилось, работы было еще много. Марк старательно выполнял возложенные на него обязанности, и когда в конце дня он сдавал рясу и получал свою долю денег, монах смотрел на него уже не надменно, а уважительно. «Если захочешь еще поработать, буду рад тебя тут снова увидеть». Марк поблагодарил его и попрощался. День подходил к концу, и солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, когда Марк, наконец, вышел к Нере. «Я чуть со скуки не померла», — сердито ответила девушка. Зато у нас теперь куча денег. И Марк потряс кошельком, туго набитым серебряными монетами. И девушка незамедлительно выхватила у него кошелек. «Ты что сдурел трясти деньгами посреди улицы? У меня надежнее будет». И она спрятала кошелек в складках одежды так, что Марк даже не понял, куда он делся. «Пока ты там вовсю трудился, я как раз нашла подходящее место для ночлега. И цена приемлемая, и накормит до отвала. Замечательно. Умираю с голоду», — отозвался Марк. «А откуда ты знаешь столько языков?» — спросила девушка, пока они шли. «Всей жизни не хватит, чтобы выучить их. А я их и не учил», — весело ответил Марк. «Это обучающая программа, необходимая для моей работы. Все знания просто поместили мне в голову». «Это как?» — недоверчиво спросила девушка. «Ну представь, что ты ложишься спать и спишь очень долго, а когда снова открываешь глаза, то все знания уже в твоем распоряжении. Хотя побочные эффекты не подарок», — посетовал Марк. «Хотела бы и я так, чтобы мне в голову поместили все знания мира, а потом еще очень долго тебя преследуют головные боли, да такие сильные, что ты проклинаешь всех на свете за то, что связался с этой процедурой. Не каждый с этим справится, да и с кашей в голове потом очень непросто жить. У многих происходит отторжение, и они забывают все, что им поместили в голову». «Вот как?» – расстроилась девушка. Место, в которое привела их Нира, оказалось небольшим трактиром на окраине города. Покосившийся двухэтажный домик не внушал особого доверия, но Марк целиком и полностью доверял ее выбору, и потому не сказал ни слова. Внутри было немного народу, и вправду местечко было тихим. В зале стояло 4 стола и барная стойка, за которой стояла женщина, не старше 30 лет. Длинные черные волосы были покрыты красным платком, повязанным на манер банданы. Она с хозяйским видом протирала посуду, и когда увидела Неру, то улыбнулась ей. «Ну что, твой друг и вправду умудрился урвать у корыстных монахов немого медиков, а то...» — гордо ответила Нера и положила на стойку серебряную монету. «За 3 дня вперед. А во, да ты их ограбил». Она весело подмигнула Марку. «Я Ханна, хозяйка этого трактира, а ты, видимо, Марк». Она одобрительно кивнула и указала на столик. «Садитесь за стол, скоро будет ужин». Они уселись за стол, и не прошло и 10 минут, как перед ними уже лежали запеченные продолговатые овощи, напоминающие клубни картофеля и какая-то дохленькая птица. Они жадно набросились на пищу, не раздумывая ни секунды, а когда с едой, наконец, было покончено, Марк рассказал Нере все, что он видел в храме, и девушка с замиранием сердца ловила каждое слово, слетавшее с его языка. «И что ты будешь делать?» — наконец спросила она. «Не знаю», — честно ответил Марк. «Ловить крыс, наверное. Или может и вправду попробовать за ними проследить». Нера уже хотела ответить, но ее опередили. «Старый друг сидит со мной в одном трактире и не замечает меня», — раздался веселый голос. «А тебя, между прочим, уже успели похоронить. А ты вон, живеханик, да еще и с красавицей». Марк обернулся. Через весь зал к их столику шел невысокий кучерявый человек. На лице была наглая, самодовольная усмешка, и на этот раз память не стала играть с Марком в игры, и он сразу смог его узнать. Это был Рик, карманник, что все время крутился вокруг него, с детства научивший Марка, как правильно опустошить чужой кошелек. «Здравствуй, Рик, какими судьбами?» — беззаботно откликнулся Марк. Вид знакомого лица почему-то его успокаивал. «Какими судьбами? И это все, что ты можешь сказать? Чертов ты плут!» — смеялся Рик. «Тебя днем с огнем не сыщешь. Тебя искала даже городская стража, и кое-кто посерьезней, но ты просто испарился. Награда за твою голову растет почти каждый день, и тут на тебе объявился. И где же ты был все это время?» Рик говорил беззаботно и весело, но Марк уже насторожился. «За город ездил». «Как остроумно», — скривился Рик. «Ты бы придумал что-нибудь поинтереснее». «Отстань от него», — вмешалась Нера. «Не твое дело, где он пропадал». Никогда прежде Марк не видел в глазах этой хрупкой девушки такую ярость. На секунду Рик даже замер, остолбенев от такого напора, но быстро взял себя в руки. «Не лезь не в свое дело, милочка», — прошипел он. «Будешь пихать свой носик не в свои дела, можешь без него остаться». Рик по-прежнему улыбался, но за улыбкой этой скрывалась жгучая злоба, словно она только что влепила ему пощечину. «Что-то ты не очень рад видеть старого друга». Марк поднялся из-за стола и посмотрел на Рика уничтожающим взглядом, так словно вернулся тот, прежний Марк, погибший в стенах этого города. На Рика это произвело сильное впечатление. Он паник, казалось, стал еще меньше ростом, и голос его уже не был столь самоуверенным. «Я прошу тебя, следи за своим языком. Прости меня, Марк», – пролепетал он. «Не знаю, что на меня нашло». Марк сел обратно и успокоился, но Нера продолжала враждебно смотреть на Рика, словно пыталась заглянуть ему в голову. «Слышал, что ты решил сменить профессию», – сменил тему разговора Рик. «А что, уже весь город в курсе?» – весело откликнулся Марк. «Не весь город в курсе, что ты жив, и это большая удача. Просто я недавно видел Хунда. Он мне кое-что рассказал и попросил помочь найти Дейла, но, как видишь, быстрее я нашел тебя». Рик полностью поменялся в лице, он был робок и спокоен, как будто наконец признал, что перед ним действительно сидит Марк, а не самозванец, принявший его облик. «Я видел тебя сегодня у писарей. Честно сказать, я и не знал, что ты умеешь писать и читать. Я даже решил, что это не ты, вот и набросился. Хотел убедиться. Прости меня, Марк. Не у меня ты должен просить прощения». Марк совсем расслабился и уже смотрел на друга с улыбкой. «Так Хун не нашел еще Дейла?» «Нет, и я его давно не видел, но в отличие от тебя, для него это нормально. Он и раньше нередко пропадал на неделю-другую. Да было дело». Согласился Марк и вдруг увидел, что его за рукав дергает Нера. «Марк, мне он не нравится», — сказала она Марку на ухо. «Я не доверяю ему». «Чего это вы там шепчетесь?» — перепуганно заерзал Рик. «Уж не собираетесь ли вы отделаться от старины Рика?» «Не дергайся. Никто от тебя не решил отделаться», — успокоил его Марк. «Скажи мне вот что». Марк нагнулся к Рику через стол. «Ты ведь помнишь тот день, когда я пропал?» Рик кивнул. «Помнишь ту девушку, что пришла и забрала меня из трактира?» Рик снова закивал. «Так вот, я хочу, чтобы ты о ней немного разузнал, кто она и чем занимается. Сможешь? Я хорошо тебе заплачу». Глаза у Рика заблестели. «Смогу, конечно, но это займет не один день». И Рик протянул руку, словно намеревался что-то получить. «Дай ему 5 серебряных». Нера закатила глаза к потолку. «Вот еще, раздавать серебро направо и налево». Но все равно извлекла не пойми откуда 5 монет и положила Рику на протянутую руку. «Получишь еще 10, когда все разузнаешь. Что-то маловато», — посетовал Рик. «Может, добавишь. Иди отсюда, проходимец», — отозвался с улыбкой Марк. «Это в несколько раз больше, чем ты обычно берешь со своих клиентов. То с клиентов, а то с близкого друга», — подмигнул этот несносный тип. «Грех не взять с тебя лишнего медика. Да ты уже взял целую горсть серебра», — подыгрывал ему Марк. «И то правда», — рассмеялся Рик, и даже Нера улыбнулась, хотя и держалась настороженно. «Ну тогда до скорого, вернусь через 2 дня». Рик исчез за дверью трактира, оставив лишь тревожное чувство, засевшее у Марка где-то в душе. С одной стороны, память, что так сильно подводила его в первые дни в Вавилоне, уже была ему покорна, и многое из того, что помнил тот, прежний Марк, было ясно, как день. Но с другой стороны, Марк чувствовал, что теряет себя, становится кем-то другим, кем-то, кто ему совершенно не знаком. Покончив с ужином, они отправились в комнату, любезно предоставленную Ханой. Вид у комнаты был печальный. Лишь голый пол и 2 больших соломенных матраса, заменяющих кровати, вот и все удобства, которые были в их распоряжении, но это их совершенно не смущало. После нескольких дней, проведенных в пустыне, крыша над головой и горячая еда были просто бесподобны. Марк засыпал со спокойным сердцем, чувствуя, что его жизнь, наконец, налаживается, что он вполне сможет смириться с жизнью в Вавилоне. Работа писца, знакомая ему по прошлой жизни, уже казалась отличным способом безбедного существования, но его милым грезам не дано было стать явью. Ведь когда он проснулся, его глазам предстала совершенно иная картина. Глава 8. Открой глаза. Марк проснулся, и первое, что попало ему на глаза, было склоненное над ним, бородатое, грязное и испещренное морщинами лицо. Кто-то пытался снять с него куртку. Запах, исходивший от этого человека, повергал Марка в шок. Он с силой оттолкнул человека, и тот упал назад, отскочив от Марка словно мяч. Он был так легок, что Марк явно не рассчитал силы. В панике он вскочил на ноги и с бешеными глазами стал крутить головой вокруг, стараясь понять, куда он попал. Оказалось, что он спал в переулке, на грязном картоне. Было холодно, а он весь промок и сейчас уже начинал мерзнуть и стучать зубами. «Я думал, что ты умер», — проскрипел чумазый бородач. Мертвому куртка ни к чему, а я пока жив и страшно мерзну. И ботинки твои мне бы не помешали. Человек хищно оглядывал Марка, стараясь прикинуть, чтобы еще можно было с него пойметь. Где я? Наконец смог вымолвить Марк. Во дела. Рассмеялся старик. Ты что, вчера так надрался, что сегодня не помнишь, куда тебя занесло? Он расплылся в беззубой улыбке. Ты в сточном квартале Нижнего города, мальчик. Нижнего города, вымолвил Марк. Как меня сюда занесло? Марк схватился за голову, стараясь напрячь извилины и вспомнить, но ничего кроме трактира он не мог припомнить. Он твердо знал, что вчера ночью он засыпал в трактире Ханы, но зато сумка с книгой и ножом, неизменно следовавших за ним, висела у него на плече. А мне почем знать? Веселился старик, забывший уже о холоде, зато Марка трясло уже не по-детски. Вот же измельчал народ. Совсем пить не умеете. Веселился старик и, поняв, что тут ему ничего не светит, заковылял прочь из переулка. Паника подступала к горлу, готовая сорваться в крик, и Марк побежал. Куда? А разве это имело сейчас значение? Он просто бежал, бежал, не разбирая дороги. Вокруг него мелькали грязные, полуразрушенные дома. Стекла были выбиты, а из окон на него глядела лишь чернота. Город был практически необитаем. Жилых домов он не встречал, да и людей он почти не видел, но те, что попадались, бросали на него тяжелые, злобные взгляды, каких он еще никогда в своей жизни не видел. Марк споткнулся и упал. Он лежал на полу, в грязной луже, стараясь взять под контроль взбесившийся разум. Неподалеку от него стояла толпа народа вокруг горящей бочки. Они быстро приметили Марка и двинулись в его сторону, но он заметил их лишь в самый последний момент, когда толпа уже почти окружила его. «Ну надо же, какой у нас тут красавчик!» — раздался громкий насмешливый голос. «Вы только поглядите, какая белая и чистая кожа, ни единого шрама, и костюмчик прям с иголочки. Потасканный немного, но сойдет». Из толпы отделился человек в изорванной кожаной куртке, старых джинсах и ботинках, давно уже потерявших подошвы. Засаленные длинные волосы свисали с его головы словно сосульки. Половины зубов у него не было, а на щеке через левый глаз шел ужасный шрам. Человек был на один глаз слеп, но это придавало его виду еще более дикий и пугающий вид. «Чего разлегся в нашем районе, пиджачок?» — продолжал тот, и толпа поддержала его громким раскатистым смехом. «Ты что, не в курсе, куда забрел, а Белоснежка?» Марк не отвечал. «Парни, а ну-ка поднимите его да встряхните, как следует, а то он от страха, кажется, язык проглотил». Толпа снова рассмеялась, но незамедлительно выполнила указание и подняла Марка на ноги. «Я задал тебе вопрос, Белоснежка», — угрожающе прорычал он. «Что ты тут забыл?» И вместе со словами в ход пошел кулак, сильно ударивший Марка под дых. «Не знаю», — прохрипел Марк, как только откашлялся. «Плохой ответ», — скривился одноглазый, и второй удар пришелся Марку в челюсть. «Я не люблю повторять. И если я повторю тебе вопрос еще раз, это будет стоить тебе глаза, Белоснежка. Ты можешь повторить его хоть 100 раз. Взорвался Марк. «А я не знаю, где я. Я даже не знаю, как тут оказался». «Да что ты говоришь?» — процедил одноглазый, смакуя каждое слово, и снова ударил Марка. «Думаю, что с тобой будет весело. Ты, смотрю, не из пугливых». Он смерил Марка оценивающим взглядом, пробежав по нему от ног до головы и обратно, и продолжил. «Отпустите его, парни. Я хочу посмотреть, чего он стоит, раз такой смелый». Марка отпустили и отступили от него в сторону, образовав круг, арену, на которой должны были сойтись их вожак и нелепый гость, явившийся без приглашения. Марк окинул толпу взглядом и не поверил своим глазам. Неужели он в городе Астом, в котором он прожил всю жизнь, работал и никогда не замечал ничего, что не касалось бы его напрямую? В толпе было полно коллег, увечья бросались в глаза, и вид у всех был озлобленный, почти дикий. Эти люди существовали в условиях, где немногим дано было выжить. Словно тень, одноглазый приближался к Марку, с мрачной решимостью на лице, и как только он приблизился достаточно, то он нанес удар. Марк совершенно это не ожидал, но все равно смог увернуться. Но триумф его был недолгим, и уже следующий удар пришелся ему прямо в ухо. Толпа одобрительно вскрикнула. Вид противника, метавшегося, как загнанный зверь, вселял в них неописуемый восторг. Для Марка дело принимало пугающий оборот, Одноглазый теснил его, и круг постепенно перемещался вместе с бойцами, пока, наконец, он не припер Марка к стене, поймав руку Марка, когда тот пытался достать его неумелым выпадом и заломил ее за спину. Лицо Марка уперлось в сырую, холодную грязь. Он понимал, что ему пришел конец. Эти люди не остановятся, не сжалятся и не отпустят его никуда, даже если он упадет на колени и не будет молить их о пощаде. «Ну вот и все, Белоснежка», — шепнул ему на ухо Одноглазый. «Последние слова будут, прежде чем я разобью твою симпатичную головку об бетонную стену. Надеюсь, увидимся в аду», — злобно прошептал Марк. «А мы и так в аду», — прогремел Одноглазый. «Что может быть хуже, чем жить в тени этой проклятой башни?» Толпа одобрительно его поддержала громким криком. «Ну прощай, Белоснежка!» Но ему не довелось воплотить свою угрозу в жизнь. Громкий хлопок заставил всю толпу притихнуть и обернуться к его источнику. Марка теперь было уже трудно узнать. Все его лицо превратилось в один большой синяк. Он смотрел заплывшим глазом, туда же, куда и вся эта разношерстная толпа, и едва мог поверить в то, что предстало его взору. Это был Боб. В руках он держал дымящийся револьвер. По всей видимости, он выстрелил в воздух, чтобы привлечь внимание. На нем было длинное засаленное пальто из какой-то серой ткани. Он весело улыбался, поигрывая пистолетом. Недолго думая, он направился на толпу, все с той же улыбкой. «Ты хоть понимаешь, что своей игрушкой ты нас не напугаешь?» — прокричал Одноглазый. «Подумаешь, еще один чистюля сюда забрел. Да парни!» Толпа его поддержала, но уже не так убедительно, как прежде. «Тут осталось 5 пуль», — беззаботно ответил Боб. «А это 5 трупов. Так кто из вас с отрепи решится занять вакантную должность?» Боб направил пистолет на толпу и продолжил шагать, как ни в чем не бывало. «Да мы тебя порвем на части!» — выкрикнул Одноглазый. «Ну так вперед!» — радостно откликнулся Боб. «Займешь первое место в очереди, а я потом посмотрю, найдутся ли еще желающие к тебе присоединиться». Боб продолжал подходить, а толпа начала потихоньку пятиться, все, кроме Одноглазого. «Ты меня на понт не возьмешь». Одноглазый остался на месте, сверля Боба единственным глазом. Боб подошел к нему вплотную, и как только это произошло, Одноглазый хотел отобрать у него пистолет, но это вышло ему боком. Боб без труда избежал атаки и ударил рукоятью пистолета в нос нападающего. Одноглазый взвыл от боли. Кровь хлынула из носа. «Ты мне нос сломал», — гнусавил тот, отступая к толпе. «Скажи спасибо, что не сделал в тебе дырку», — усмехнулся Боб. «Но это только предупреждение, и в следующий раз в тебе появится новая дырочка. Я запомню тебя и обязательно отомщу. Да уж не забывай, пожалуйста», — весело отозвался Боб. «Не забывай, что в следующий раз в тебе непременно будет одной дыркой больше». Одноглазый развернулся и убрался прочь, прихватив с собой и всю толпу оборванцев, а Боб подошел к Марку, убрал пистолет за пояс и протянул Марку руку. Марк смотрел на его руку, не решаясь за нее ухватиться, но Боб улыбался ему, улыбался так, как и прежде, и секунду спустя Марк вцепился в протянутую руку, и Боб поднял его на ноги. 2 недели, сказал Боб. «Нет, даже больше 2 недель тебя разыскивал весь отдел безопасности. Повсюду, где только можно. Они перевернули всю башню вверх дном, но не смогли тебя найти. Они даже искали тебя в Нижнем городе, но все было тщетно. Где же ты прятался, прохвост?» «В Вавилоне», — ответил Марк, улыбаясь растерянной улыбкой. «Чертова книга таскает меня туда-сюда, когда ей только вздумается», — пожаловался он. «А как тебя сюда занесло?» «Меня то», — Боб весело усмехнулся. «Когда ты не вышел из кабинета этой злюки, я понял, что что-то пошло не так, и, недолго думая, сбежал, прежде чем за мной явились». Вот было весело наблюдать перекошенное от злости лицо Александры, когда она не обнаружила меня на месте. «Пошли отсюда, а то чего доброго нарвемся на неприятности посерьезнее, чем банда отморозков», — сказал Боб, увлекая Марка за собой. «Посерьезнее?» — удивился Марк. «А что тут может быть что-то посерьезнее?» «Ну еще бы». Боб, как обычно, сохранял позитивный настрой. Казалось, что он не пропадет, что бы ни случилось, где бы он ни оказался. «Вот подожди, стемнеет и повылезает всякое». «Всякое? Ну да. Знаешь, тут в Нижнем городе полно зверья, которое не прочь полакомиться человечиной по ночам. Знаешь, так уж вышло, что Нижний город, по сути, необитаем. Люди выползают сюда только днем и непонятно вообще зачем. воздухом что ли подышать? Но, где же тогда люди? А вот это отличный вопрос. Боб светился от счастья, казалось, он рассказывает другу о чудесном отпуске, а не о городе, населенном страшными существами вместо людей. Люди ушли под землю. То, что когда-то называлось канализацией, теперь и есть настоящий нижний город. Все, что ты видишь вокруг себя, Боб обвел рукой развалины. Это лишь руины, непригодные для выживания. Хищники пожрут все, что останется тут на ночь, а если не они, так токсичные осадки доделают работу за них. Марк содрогался, слушая Боба, он не мог поверить во все, что он тут видит, не мог поверить в то, что слышит, и малодушно надеялся когда-нибудь забыть весь этот кошмар. Мы доконали планету Марк. Ей уже вряд ли можно помочь. Она умирает и хочет прихватить нас с собой на тот свет. Боб подошел к огромному водостоку и, не обращая внимания на ошарашенный вид его друга, пошел вглубь. Этот путь вел в канализацию, туда, где сотни тысяч километров пронизывали весь нижний город. Марк шагал за другом по бесконечному лабиринту тоннелей, удивляясь, откуда он знает, куда надо идти. «Слушай, Боб, как так вышло, что целый город стал необитаем, а люди теперь ютятся под землей? Почему же тогда нам продолжают говорить, что у нас все хорошо, что наш город великий и процветающий? Неужели они не знают? Не будь дураком, Марк». Марк первый раз видел серьезное лицо друга, и оно пугало его до чертиков. «Конечно, наверху об этом знают. Я даже больше скажу, они специально скрывают это от жителей башни. Большого труда это не составляет». Боб пожал плечами. «Вспомни, сколько раз ты хотел спуститься в нижний город, пока жил наверху? Ни разу». Марк почувствовал, что ему стыдно, но не понимал почему. «А сколько раз ты интересовался тем, что творится в трущобах?» — продолжал Боб. «Ни разу. А теперь подумай, сколько людей живет в своем собственном мирке и не замечают того, что происходит вокруг. Все, кого это не касается напрямую». Едва слышно прошептал Марк, но Боб его отлично слышал и был доволен реакцией друга. «Правильно, Марк», — торжествовал он. «Все эти дураки, закрывшиеся от мира стенами, отгородившиеся мнимым пространством своей зоны комфорта, все они живут там». Боб показал пальцем наверх, «и даже не стараются опустить глаза вниз». Какое-то время они шли молча. Боб насвистывал какую-то песенку и не обращал внимания на самобичевание друга, корившего себя за то, что он прожил жизнь с закрытыми глазами. «Боб, а откуда ты знаешь это место?» — вдруг сказал Марк, пораженный тем, что не задал этот вопрос сразу. «О, я тут очень давно обитаю», — беззаботно отвечал тот. «Знаешь, в верхнем городе совсем нет развлечений, которые могли бы мне подойти. Там все зациклены на себе, а я хотел узнать людей получше, увидеть их без этой блестящей мишуры, которой они так щедро себя покрывают, чтобы казаться лучше, чтобы не быть противными хотя бы самим себе. Понимаешь, о чем я, Марк?» «Нет», — честно ответил он. «Ну, ничего поймешь еще», — весело отвечал Боб. «Сперва я тайком спускался сюда, опасаясь, что меня заметят, вычислят и накажут, но этого не произошло, а позже я понял, что датчики просто не видят меня, и тогда я стал спускаться каждый раз, как мне этого хотелось». «Так ты знал, что датчики тебя не видят?» — спросил Марк, бросая на друга недоверчивый взгляд. «Да, а вот откуда это знаешь ты, мне очень интересно». Боб посмотрел Марку прямо в глаза, и он не смог этого выдержать. Отвел глаза и, опустив их в пол, ответил: «Александра рассказала, велела следить за тобой», — краснея признался Марк. «Я догадывался, что она попросит тебя об этом. Меня она тоже просила присмотреть за тобой. Не бери в голову», — отвечал Боб, поворачивая на очередном пересечении коллектора. «Я думаю, что она ополчилась на тебя не за хорошую службу». «Да, она была просто в ярости». К Марку, похоже, постепенно возвращалось хорошее расположение духа, видя, как его друг беззаботно улыбается, даже в этой ужасной канализации, ему тоже становилось спокойнее. Наконец, они дошли до места, которое Боб называл подземным городом. Это было большое расширение канализации, сюда стекались сотни и даже тысячи труб, образуя немыслимое подземное пространство. Прямо над стоками и каналами и стоял город, сделанный практически из мусора, из всего, что годилось как строительные материалы: дерево, бетон, кирпич, бутылки и картон, даже старые покрышки. Дома, больше похожие на мусорные кучи, были заполнены людьми, а по улицам этого города бегали чумазые, полуголые дети, играющие в свои игры и совершенно не беспокоящиеся о том, что их ждет. «Добро пожаловать, Марк!» – прогремел Боб. «Подземный город, к твоим услугам!» «Да тише ты!» – цыкнул на него Марк. «А чего ты боишься?» – рассмеялся Боб. «Тут тебя никто не тронет. В городе железные порядки и следит за ними закаленный временем человек. Тут ни одна шпана не решится хулиганить. Ничего себе! На поверхности выходит опаснее, чем тут. А ты думал, что люди тут просто так толпятся?» Подмигнул Боб и повел Марка дальше. Он шел по ветхим мостикам, поражаясь, как город не смыло, ведь, по сути, он весь был словно подвешен в воздухе. Опоры, державшие город, словно Венецию, уходили далеко в сточные воды. «Пошли, пошли», — подбадривал Боб, — «угощу тебя кое-чем особенным». Они вошли в помещение перекошенного дома и попали в заведение, напоминающее самый вшивый и заброшенный бар, который только можно себе представить. Посередине стоял большой круглый стол, а в углу присутствовало нечто, напоминающее стойку бара. Боб решительно направился туда, а Марк сконфуженный поплелся за ним. «Это лучшее заведение в городе», — торжественно изрек его друг, подойдя к стойке. «Мне как обычно», — сказал старушке за стойкой. «И другу моему, пожалуй, то же самое». Боб выложил на стойку какие-то смятые бумажки и горсть разноцветных монеток и направился за столик, увлекая за собой Марка. «Представляешь, Марк, они до сих пор используют деньги. Что мы тут забыли?» Вполголоса спросил Марк, опасаясь, что старушка его услышит. «Как это что?» – удивился Боб. «Обедаем. Ты уверен, что тут можно есть без риска для жизни?» «Без риска для жизни», – рассмеялся Боб. «Казалось, что он даже веселее, чем обычно. Нет ничего, что мы могли бы делать без риска для жизни, Марк. Так что просто не заморачивайся, и жизнь тебе покажется на удивление приятной штукой». Спустя пару минут у них на столе уже стоял их заказ. Марк с подозрением смотрел на запеченный кусок мяса, а Боб уже вовсю жевал, прихлебывая из кружки, которая когда-то давно была консервной банкой. «Что это такое?» – наконец спросил Марк. «Шашлык из мышей», – ответил Боб с набитым ртом. «Очень рекомендую, он просто шикарен. Никогда не ел ничего вкуснее». Марк решил не торопиться с дегустацией и отхлебнул из кружки. Знакомое уже чувство обожгло его горло, но на этот раз оно было в несколько раз сильнее, и Марк снова закашлялся. «Какая дрянь!» – прохрипел он обиженно, всматриваясь в лицо друга. «Дурень! Это настоящий абсент!» – подкалывал его друг. «Никогда больше не предлагай мне алкоголь!» – решительно оборвал его Марк. «Это отвратительное пойло!» «Как скажешь!» – Боб лишь пожал плечами. «Но вот шашлык я тебе все равно рекомендую!» Желудок сводило от голода, и Марк, наконец, сдался и откусил немного мяса. Вкус его был и вправду неплох, так что он все же съел его и даже остался доволен. Боб продолжал рассказывать Марку о городе, в котором они находятся, и неустанно просил себе добавки этого чудовищного зелья. Его язык уже заплетался, а истории становились все более путанными, и когда Боб в очередной раз рассказывал Марку о прелестях свободной жизни, в трактир вошло несколько человек, и как назло одним из них оказался недавний одноглазый.